Глава 33. «Леди Кларисса, вы все не так поняли!» — торопливо сказал лорд Регалион. «Уберите нож! Я не собираюсь нападать на вас! Просто хотел узнать про Агату! Она не ночевала в своей постели!» «Агата и не будет ночевать в своей постели, пока там находитесь вы!» — фыркнула дознавательница, недовольно рассматривая рокового брюнета. Тот стоял в дверях, и на лице у него было написано искреннее беспокойство, только глаза все норовили скользнуть по свободному ночному платью Кларисы, небрежно сползающему с плеча. Дознавательница поправила платье и заметила, что Регалион перевел взгляд на связку амулетов у нее на шее. Кларисса забыла снять их на ночь, и теперь роковой брюнет с интересом туда посматривал. И все это, не прекращая сокрушаться по поводу разрыва с леди Агатой. Определенно, этот дракон мечтает о гареме. Возможно, что из летающих леди. «Откуда она узнала, что я в лекарской?» И снова обжигающий взгляд лорда Регалиона, успокаивающий холод ножа под пальцами, сползающее с плеча ночное платье, часы, показывающие 6 утра, и одна единственная мысль в голове. «Интересно, подтвердит ли Агата его алиби теперь?» «Так, хватит!» — дознавательница вскочила с постели. «Выметайтесь отсюда, лорд!» Она захлопнула дверь перед носом Регалиона, легла обратно в постель, взяла блокнот с тумбочки и принялась листать. Роковой брюнет идеально подходил под критерии Жанны Адейра Ора, любил соблазнять всяких разнообразных леди и как-то подозрительно сокрушался насчет того, что они не летают. И на Магарыча он мог напасть. И сейчас зашел непонятно зачем, и алиби у него все подтверждались влюбленной леди Агатой. Кларисе было очень интересно узнать, возьмет ли она слова назад после разрыва. Правда, дознавательница подозревала, что своенравная студентка может отказаться беседовать с Кларисой как с коварной разлучницей. И тогда придется писать в Королевское следственное управление и оформлять все официально. Вздохнув, дознавательница отметила в блокноте визит рокового брюнета, еще раз проверила дверь, желая убедиться, что та закрыта на ключ, и вернулась в постель, подремать хотя бы до завтрака. Утром она первым делом направилась к рикошету и озадачила его вопросом аккуратно выяснить у Агаты, не собирается ли она взять назад свои показания насчет алиби лорда Регалиона. Беловолосый ректор в восторг от этой просьбы, мягко говоря, не пришел и некоторое время втолковывал Кларисе, что Регалион не мог. И что дознавательница настроена агрессивно из-за того, что не выспалась. А еще ему не следовало ломиться в спальник леди, пользуясь тем, что кто-то забыл запереть дверь на ключ, — фыркнула Клариса. «Пожалуйста, лорд Рикошет. Я просто боюсь, что если попробую узнать это сама, Агата не скажет. А вы... Вы можете сначала усыпить ее бдительность лекции насчет недостойного поведения. Хотя я считаю, что найти другого возлюбленного вместо лорда Регалиона, багрового демона в задницу... Леди Клариса, я понял!» Можете не уточнять, в чью. На самом деле, кандидатур было несколько. Можно сказать, целый список. Только дознавательнице было не до этого. Она торопилась озвучить еще одну свою теорию. Только в итоге все равно махнула рукой на объяснение и потащила рикошета на задний двор, туда, где лежал чуть оплавленный после удара молнии шпиль Академии. Магарыч тогда так и не успел вызвать кузнеца, и рикошет, которому было не до ремонта, распорядился затащить его под навес. «Я давно об этом думала, знаете ли», — осторожно сказала Клариса, осматривая шпиль. «О том, что уже видела эти куски забора в непредназначенных для этого местах, просто не подумала». Да, она уже это видела, но впечатления того дня смазались из-за нападения на лорда Магарыча, и все же... Клариса прикрыла глаза, ощупывая шпиль и вспоминая, как аккуратно завхоз держал его в когтях и бережно опускал на землю. Но почему? Что в самом деле могло сделаться куску металла длиной в 2 фонарных столба? Разве что в нем было что-то еще. «Здесь». Клариса нащупала тонкую щель, металл в том месте потек и оплавился, открывая обугленный край шкатулки. Там, наверное, тоже был какой-то механизм, но он расплавился от удара молнии. Шкатулка не сгорела чудом. «Я видела, что Магарыч рассматривал это место», — объясняла Клариса, пока рикошет доставал шкатулку. «И даже что-то зарисовал, просто не подумала, что это может быть так важно. А что там?» Ректор торжественно извлек из шкатулки очередной, третий по счету, кусок забора, развернул записку и нахмурился. «Тут стихи и предложение передумать, пока не стало поздно. К сожалению, последовать совету мы не можем, так что предлагаю сходить к забору и примерить ключ». Клариса кивнула, соглашаясь. Она разделяла чувство Рикошета. Азарт, предвкушение тайны и чуть заметная горчинка беспокойства за лорда Магарыча. Хотела закончить все это быстрее. Они даже Грайси не стали звать. Хотя дознавательница и подозревала, что это несложно, и достаточно только начать обсуждать чьи-нибудь штаны. «Мы не будем никуда лезть без Грайси, просто посмотрим», — сказал Рикошет. «Сомневаюсь, что Магарыч засунул кристалл в ворота, скорее всего, там просто точка на карте». Увы. Клариса с ректором подошли к воротам, оглядели их со всех сторон, поставили ключи в положенные места, и ничего не произошло. «Попробуем перед закатом», — вздохнул Рикошет. «В самом деле, чего это мы? У него же карта завязана на закатные лучи». Вот тут Клариса не удержалась и прокомментировала, упомянув Магарыча и багрового демона, который как раз гармонирует с этими лучами по цвету. Хотя и лицо смущенного Рикошета к ним тоже приблизилось. Остаток дня прошел суматошно. Клариса опрашивала рыдающих первокурсниц насчет их девственности и снов, принимала витиеватые изменения лорда Регалиона насчет утреннего эпизода, в очередной раз рассказывала лорду Магарычу о том, что она думает о его тайнах, и инструктировала Ванессу, Осю и ее дочек насчет леди Агаты. А перед закатом Клариса, Рикошет и, недовольный тем, что последний ключ нашли без него Грайси, снова собрались у ворот. Рикошет поставил ключ в нужные пазы, и искатели Аринского кристалла невольно отступили на несколько шагов, наблюдая за тем, как преломляются закатные лучи под действием магии и как откликаются напитанные бордовым тени, и как приходят движения узора на воротах, переплетаясь, меняясь и превращаясь во что-то иное. Клариса смотрела на это и чувствовала безо всяких приборов, как просыпается магия. Она ужасно жалела, что не подумала взять фонарь и не может бросить в огонь щепотку фейской пыльцы, чтобы взглянуть на пылающие колдовские знаки. Наконец тени застыли, сложившись в чуть заметно мерцающую карту Академии. Клариса сощурилась, рассматривая ее. Места, где горели ключи, погасли, и лишь одна точка пылала ярко. Но дознавательница никак не могла понять, где она и что это за полукруг на самом краю карты. «Лорд Рикошет», — рискнула она, — «вы понимаете, что это?» «Плотина», — уверенно сказал ректор. «Одна... Грайси! Осторожно!» Ворота вдруг зашатались, и Клариса отпрыгнула назад, а Рикошет в это время схватил за шиворот лорда Грайси и дернул на себя. Звон металла, и от ворот отвалился кусок как раз на то место, где только что стоял преподаватель манер. «Сначала канализация, теперь это...» — пробормотал лорд Грайси, растирая шею. «Похоже, Магарыч расставлял эти ловушки персонально на меня». Дознавательница тихо фыркнула и подумала, что преподаватель манер слишком высокого мнения о себе. Рикошет тем временем потрепал Грайси по плечу и наклонил голову, рассматривая отвалившийся от ворот кусок металла. Он выгодно отличался от первых трех. Если первые находки походили на куски забора, то последний представлял собой изящный металлический ключ. «Пусть этот предмет подбирает леди Клариса», — одернул ректора Грайси. «На нее еще ни разу ничего не срабатывало». Клариса взглянула на зловредного лорда и фыркнула. «Вот пусть так будет и дальше», — она хищно улыбнулась, наклоняясь за ключом. «Значит, плотина».